Маргарет прислала. Все на меня валит. Мать ей оставила какое-то наследство. Она даже не захотела подать на совместную налоговую декларацию. Меня общипали. И т.д. и т.п. Ну, да ты все это слышал. — Безусловно, — сказал доктор. — И говорил тебе, чтобы прекратил ее пичкать деньгами. Вильгельм складывал губы, примирялся, молчал. Нет, это было невыносимо. Ах, папа, но мои дети, я же люблю их, я хочу, чтобы они ни в чем не нуждались. Доктор произнес благожелательно, будто не расслышав. — Да, разумеется. Ну, а получатель по этим полисам, естественно, она сама. — Да бог с ней. — Лучше я умру, чем брать хоть цент из таких денег. — Ах, ну да! — старик вздохнул. Он не любил упоминания о смерти. — Я тебе говорил, что твоя сестра Кэтрин Филиппа снова на меня насела. — По какому поводу? — Хочет снять галерею для выставки. Вильгельм справедливости ради выдавил. — Ну, это правда твое дело, папа. Круглоголовый, поросший белым пухом, старик сказал. — Нет, Уилки, эти ее полотна полная чушь. Я в них не верю. Новое платье короля. Может, конечно, мне и пора впадать в детство, но, по крайней мере, я давно уже вышел из детского возраста. Когда ей было 4 года, я, кажется, с радостью покупал ей карандаши. Но теперь она 40-летняя женщина, и нечего потакать ее заблуждению. Хватит, она не художница. Я не то что считаю ее истинным дарованием. Нет, — сказал Вильгельм, — но она пробует силы в достойном деле, это же не предусудительно. Вот пусть ее собственный муж и балует. Он изо всех сил старался быть справедливым к сестре и искренне собирался щадить отца. Но непроницаемая благожелательная глухота старика подействовала на него, как всегда. Он сказал, когда речь идет о деньгах и о женщинах, я пас. Но почему? Скажи, Маргарет так себя ведет. Хочет доказать, что тебе от нее никуда не деться. Старается тебя вернуть силой финансового давления. Но если она меня гробит, папа, как это я, интересно, вернулся? Нет, у меня же есть чувство чести. Она хочет меня доконать. Ты просто не видишь. Отец удивленно смотрел на Вильгельма. Что, мол, за ерунда? А Вильгельм думал, вот дашь разок-другой маху, и воображаешь, что ты, наверное, болван, выдающийся такой болван, и даже этим гордишься, а гордиться-то нечем, а, парень, нечем. К папе я не в претензии, и для гордости нет оснований. Я этого не понимаю. Но если у тебя такое впечатление, почему бы тебе с ней не разобраться раз и навсегда? — О чем ты, папа? — удивился Вильгельм. — Я-то думал, я тебе объяснил. — Думаешь, я сам не хочу разобраться? 4 года назад, когда мы порвали, я оставил ей все. Вещи, сбережения, мебель. Хотел по-хорошему. А что вышло? Пеналь, например, мой пес, когда я его попросил, потому что мы жили с ним душа в душу, Уж хватит с меня того, что пришлось расставаться с мальчиками.